В этот раз, к ним пойдешь только ты. Я же, скрою свое присутствие от цели и просто понаблюдаю со стороны. Согласен, приемлемо. После чего, наша веселая парочка полетела дальше. Забавный сегодня выходил день, хоть и очень длинный. В этот раз немного в стороне остался уже я, а Нанбу сам двинулся к новому дому. Что забавно, он не просто постучал в дверь. Когда ее открыли, мужчина еще и изобразил какой-то там местный поклон. С углом в 20 градусов или сколько у них в таком случае полагается. Так или иначе, его, в отличие от меня, даже впустили внутрь. К счастью, никаких особых защит на доме не стояло, так что ничто не помешало мне подслушивать всю суть их разговора. Если мой сопровождающий начал примерно с тех же вопросов, про обстановку и внезапные успехи на работе, то очень быстро кое-что поменялось. Цель, вместо попытки сбежать или что-то там придумать, начала плести некое подобие словесного ковра. Тут я снова узнал и про потерявшегося много лет назад наследника, и про то, что он жив и скоро вернется, и даже про Нанбу, который должен ему помочь все изменить к лучшему. Честно говоря, все, что я мог делать в данный момент, это просто стоять и удивляться, насколько же велика была разница. Если раньше создавалось ощущение, что мы общаемся со странными куклами, с очень ограниченным набором действий, то теперь все выглядело совсем иначе. Что уж там, гаденыш настолько убедительно говорил, что даже я начал сомневаться. Вдруг они и правда того самого наследника где-то нашли, то есть решили не просто устроить небольшую заварушку, а развязать полноценную войну за власть. Правда, учитывая, кто они такие, поддерживать эти гады будут сразу обе стороны. В любом случае, все это говорение резко прекратилось, когда Нанбу одним мысленным посылом свернул ему голову. В этот момент я очень пожалел, что решил перестраховаться и ограничился только слухом. Было действительно интересно, какое выражение на лице у моего сопровождающего появилось в данный момент. Тем не менее, как только мужчина вернулся, я все же у него спросил: «Не объяснишь, с чего ты так с ним поступил?» Он врал. Слишком много. Его семья кровные враги с одним из тех, кого мы посещали раньше. Они бы скорее убили друг друга, чем стали вместе служить одному господину. Хаем, вот тебе и дополнительная информация, имеющаяся лишь у кого-то из местных. Хотя стоп, был еще один важный момент, про который стоило узнать. А откуда ты вообще знаешь его семью? Задал я свой вопрос. Все, у кого мы были сегодня, вышли из благородных родов. Кто-то добровольно снял герб, кто-то был лишен его намного раньше. А вот это уже была куда более полезная и интересная информация. Мало того, что список в Империуме являлся штукой вполне себе доступной каждому, так и люди, которые выпадали из него по тем или иным причинам, обращали на себя внимание. Мне снова вспомнился первый подобный дом, в котором я побывал. Еще тогда, почти год назад, когда избавлялся от рода из первой сотни. В тот раз у меня даже мысли не мелькнуло, что это какая-то организация. Да и после я о подобном не особо задумывался. Что ж, перед тем, как делать окончательные выводы о сегодняшней проверке и ее результатах, оставалось посетить еще пару мест. По сути, про оставшееся время сложно было сказать что-то интересное, за исключением пары моментов. Во-первых, предпоследний посещенный нами человек оказался крайне необычен. Настолько необычен, что сразу стало ясно, что он не имеет никакого отношения к нужной организации. Мало того, что его дом изнутри выглядел вполне нормально, так и на вопросы он отвечал иным образом. Разве что удалось выяснить, что он собирается скоро переезжать. Так что либо нужная мне цель сюда еще не заселилась, либо же я в петле видел просто пустующий дом. И такое вполне могло быть. Ах да, а еще этот тип впервые за вечер не только представился сам, но еще и спросил, как меня зовут. В этот момент я внезапно осознал, что ни одна из целей даже не пыталась выяснить что-то подобное. Ладно, я сам, не воспринимающий их всерьез, про себя постоянно именовал всех этих гавриков просто парнями или что-то вроде того, но почему они тоже проявляли такое единое равнодушие к этому факту, об этом все же стоило поразмышлять позже. Ну а, во-вторых, в последнем, 10-м месте, нас встретила женщина. Это было забавно, но ровно до тех пор, пока все не повторилось, как и 8 раз до этого. В тот момент мы снова были вместе с Нанбу, поскольку я уже выяснил все, что мог, и мы просто шли по списку до конца. Так что эта неизвестная не только сама убилась, но и в очередной раз выдала все ту же фразу про солнце. Скучновато, если честно. На этом моя сегодняшняя гостевая прогулка по чужому сектору подходила к концу. Разве что вечер еще не перешел окончательно в ночь, так что чудесного превращения своего сопровождающего я точно не дождусь. В любом случае, расставались мы в том же месте, где и встретились полдня назад. Что ж, теперь ты сам посмотрел, кто эти люди. Так что, надеюсь, не попадешь под их влияние, произнес я, разглядывая все такое же безэмоциональное лицо. Честно говоря, ждал, что он скажет что-то в ответ, ну или хотя бы просто пожелает удачного пути. Увы, мужчина оставался все таким же молчаливым. Ладно, в целом это была интересная экскурсия. Спасибо за сопровождение, все же продолжил я сам, что передашь местному начальству, что все было в рамках закона. Все же сподобился он ответить, ты ни на кого не нападал, и они сами себя убили, остальное уже не мое дело. Странный ты все же человек, попробуй хоть улыбнуться разок, разнообразия ради. После этих слов мужчина посмотрел на меня с презрением и, развернувшись, куда-то улетел. Ну и ладно, не сильно и хотелось. В целом, этот день был для меня полезнее, чем могло показаться. Даже не столько по причине борьбы с той самой странной организацией, сколько ради недолгого нахождения рядом с этим типом. Как-то неожиданно для себя, я словно увидел, насколько ущербным такое поведение может казаться со стороны. А раз так, почему бы не постараться от него избавиться? Да, я много времени трачу на бурчание себе под нос, но ведь главное не это. Эмоции – странная штука. С ними, конечно, сложно. Сложно их контролировать, сложно правильно проявлять. Вот только вовсе без них не намного легче и уж точно не лучше. Роботизированные манекены, конечно, могут пугать, вот только это все, что они могут. Домой я добрался уже в кромешной темноте. Не то чтобы оно хоть на что-то влияло, но в последнее время я старался обращать больше внимания на происходящее вокруг, даже на такие малозначительные вещи. Зайдя внутрь, сразу же наткнулся на Кейт, которая ждала меня, чуть ли не у самого входа. Как все прошло? Смог узнать что-то новое? Сразу же начала она забрасывать вопросами. И да, и нет. Для начала я хочу, чтобы ты тоже мне кое-что рассказала. Ты же знаешь примерную историю жизни своих работников, верно? Не так точно, как ты можешь подумать, ответила она, почему-то, смущаясь. Хм, хорошо, давай сначала так. Мне нужно кое-что понять о Харте. Каким он стал после изменения? Исполнительным, дотошным. Я же уже рассказывала. Меня интересует, проявлял ли он инициативу, предлагал ли что-то новое, может, выдавал какие-то необычные идеи. Если не считать наших разговоров о местных людях и отношении к ним, то ничего такого вроде бы не было. Кейт в этот момент стала очень задумчивой. Точно не было, он только отлично делал то, что ему поручали. Тогда еще один вопрос. Этот парень, случайно, не принадлежал к какой-то благородной семье? Нет, это уж точно. А что, с подобным связан еще кто-то из списка? Честно говоря, теперь даже не знаю. Слишком много странных вещей, которые непонятно как нужно собирать вместе. Что касается картинки, я очень пытался изобразить Влада с его особенной улыбкой. Глава 13. Я размышлял над тем, что делать дальше, а еще готовил. Неожиданно, в какой-то степени, но мне надо было чем-то занять руки. В результате, готовка показалась одним из самых простых вариантов. Раньше я думал о всяких вещах, пока тренируюсь, но с тех пор, как узнал про семейную способность и ее особенности, многое поменялось. Поскольку мне надо было как-то соблюдать тишину в голове, пока магия стремилась вырваться наружу, все размышления пришлось перенести на какое-нибудь другое время. Например, как сейчас, на утро, ну и совместить с готовкой. Хотя конкретно этот способ я пробую первый раз и искренне надеюсь, что мы не поотравимся результатами. Просто мне нравилось что-то там резать и тому подобное, причем делая это именно своими руками. Магией я тоже помогал, конечно, но именно что помогал. В любом случае, надо было что-то предпринимать дальше. Я совершенно не знал, кто стоит с другой стороны. Точнее, я знал тех самых исполнителей, но даже небольшая прогулка в другой сектор показала, насколько эти ребята незначительны. Словно кучка однообразных кукол, запрограммированная кем-то другим. И это все еще мне очень не нравилось. Ни сами результаты, ни то, что в виде этих безвольных болванчиков выступали имперцы третьей сферы. Когда-то я уже говорил, то жители острова доказали всему материку свое доминирование. Вот только, это касалось именно прямого столкновения. По большому счету, в этом мире хватало странных типов, вроде того же защитника, с которыми разбираться будет очень нелегко. И я по-прежнему не мог понять, кто медленно наполняет остров своими сторонниками. Мысли снова и снова возвращались к этому хмырю, у которого был заперт мой отец, и я все больше не понимал, что происходит. Все эти куклы, или зомбированные имперцы, или как еще их там называть, сидели здесь, прямо на острове, и это не позволяло мне банально бросить все и нестись на другой конец мира. Слишком уж я засветился в своих попытках их поймать. Даже если полный разгром всех или почти всех в секторе Такаки произошел достаточно быстро и незаметно, чтобы на меня не обратили особого внимания, все еще оставались мои проблемы с Хартом в нашем собственном секторе. В петле я нашел здесь лишь еще один дом со схожими параметрами, но когда побывал в нем буквально через день после разрушения кольца прадеда, там уже тоже было пусто. Не в плане, как и во всех их домах, а в том смысле, что хозяина было не видно. И ни мои собственные поиски, ни даже попытки Ника что-то узнать никаких результатов пока не приносили. Как ни прискорбно, но Империум слишком большой, так что спрятать в нем пару человек не особо сложно. Даже если это странные люди, склонные порой к очень одинаковым действиям. «Тебе помочь?» – спросила Кейт, появившись в двери. Я знал, что она подходит к комнате, так что ее появление меня не особо удивило. «Если только советом, с остальным я и сам справлюсь», – произнес задумчиво, нарезая морковку мелкой соломкой. «Все еще не могу решить, что делать дальше. Поиски слишком бессмысленны. Один раз я уже потратил на это целый год, и результат все равно был, по сути, нулевой. Не уверен, что хочу поступать так же снова. А что насчет твоего отца? Учитывая, что защитник один из самых вероятных организаторов всего происходящего вокруг, лезть прямо к нему не самая хорошая идея. Там я буду полностью в чужой власти. Однажды ты уже побывал в его стране, и ничем плохим это не закончилось. К тому же, он обещал, что отдаст тебе отца, как только ты дойдешь до пятой сферы. Сейчас это условие выполнено. Даже если он что-то попытался с ним сделать, ты можешь попытаться это обнаружить. А вот это сейчас была очень хорошая идея, задумался я, остановившись на пару секунд. Я даже не о том, что смогу что-то обнаружить в предке, а о том, не поискать ли подобное в других. Я все еще знаю, где живут несколько человек, подверженных влиянию, и даже если не смогу их допросить, то точно буду в состоянии обследовать тела. Уверен, что тебе хватит знаний и навыков, или что кто-то не обратит внимания на твои поездки в разные секторы. Сразу было видно сомнение у нее на лице. Если эти люди хоть как-то общаются, то вполне могут что-то заметить. Конечно, не уверен, но я должен хотя бы попытаться что-то сделать. Если не смогу обнаружить следы даже в тех, кто точно находится под влиянием, то ехать за отцом бесполезно. Предок уже может быть подвержен чужому контролю, и в результате я сам привезу на остров конец для всех. Слишком опасно. Вот об этом я и говорю. Не слишком ли много ты пытаешься сделать сам? Кейт подошла ближе и положила руку мне на плечо. А какие есть варианты? Пойти к Катерине и попытаться ей рассказать? Мало того, что мое самое лучшее основание заключается в том, что один из этих гадов что-то там тебе наговорил, да тем событиям, что происходили в петле, так еще и ее решение будет заключаться в банальной попытке перебить всех, кто хоть немного подходит под описание. Ты же знаешь местные методы. Я тебе поверила. И про прошлую жизнь, и даже в твой рассказ о целом годе потерянной жизни уже здесь. Нужно просто постараться найти тех, кто тоже будут готов помочь. Обратиться к своим друзьям. Я и так привлек Ника, но он мало что может сделать, несмотря на свои возможности. Хорошо, не к друзьям, а просто к хорошим знакомым. К друзьям семьи, в конце концов. Я подумаю об этом. Не то чтобы мне совсем ни с кем было поговорить. В конце концов, я все еще мог попросить что-то сделать того же Ивана Харькова, хотя упорно не понимал, что именно. Мало того, что он сейчас был слишком увлечен своей любовью, так еще и по способностям не особо подходил. Если уж говорить на чистоту, оставалась еще Анна, например, ну, или точнее вся ее семья, с которой мы вроде как продолжали дружить. Пусть я и совершенно забыл об этом почти на год. Это мой отец старался общаться с ее родителями, у меня же были совершенно другие проблемы. С другой стороны, с самой Анной мы разошлись не так уж и плохо. Да и в целом, Кейт была права, я слишком часто мелькаю в местах, как-то связанных с целями. Даже если мне ничего не могут сделать, переводить весь огонь на себя тоже идея не очень привлекательная. Эти гады уже показали, что могут быть изобретательными, несмотря на всю свою одинаковость. Возможно, попросить девушку вместе с родителями отправиться в другой сектор, ради разговора с каким-то человеком, а потом привезти мне его труп, не такая уж и плохая мысль. Не то чтобы я совсем не знал, где именно сейчас находится Анна. Опять же, все благодаря той же петле. Как ни странно, она отправилась на обучение в один из местных институтов, которые в Империуме все же были. В целом, я тоже должен был бы там находиться, просто очень внезапно появились свои дела. Дела куда более важные, чем написание всякого рода контрольных или беспокойства о рефератах. Так или иначе, мой путь лежал в центральную зону нашего сектора. Возможно, стоило просто позвонить и договориться о встрече, но мы слишком давно не общались. А еще в последнее время я проявлял себя не лучшим образом по отношению к окружающим, так что лучше было провести первый разговор в условно безопасном общественном месте. Может, я и перестраховываюсь лишний раз, но если хочу, чтобы девушка меня не только выслушала, но еще и поверила, согласившись помочь, стоит проявить немного сдержанности, терпения, в общем, проявить немного хороших манер. Назовем это все именно так. Проход в местные учебные заведения был относительно прост. Особенно, если ты из благородных. Особенно, если ты глава какого-то рода. Особенно, если ты маг пятой сферы. И про это, кажется, уже начали идти слухи. Спасибо Катерине. А ведь всего пара дней прошла с тех пор, как я ей все рассказал. Одним словом, меня никто не останавливал, и все окружающие поглядывали с опаской. Кажется, на какое-то время я могу забыть о дуэлях и прочих подобных проблемах. Я бы даже мог заблудиться в этом здании, если бы так не чувствовал полностью его планировку. Жаль, что не могу точно определить, какой именно человек находится в том или ином месте. В том плане, что имперцы в той я всех чувствовал, но они были слишком однообразными, различались лишь уровнем сил, а я совершенно не знал, на каком уровне сейчас Анна. Единственное, что точно было известно, она дошла до четвертой сферы. Причем, случилось это еще во время нашего школьного обучения. Одним словом, пришлось создавать что-то вроде небольших зрительных органов практически на всех этажах здания. И, если что, некоторые студенты слишком много себе позволяют, когда думают, что их никто не видит. Не то чтобы я прям был уверен, что застану девушку за подобным, даже вспоминая историю с Зигом. Однако, в любом случае, несколько неожиданных мест проверил. И нет, я не извращенец, так что долго наблюдать не стал. К счастью, нужный человек все же нашелся относительно быстро. Они стояли на втором этаже и что-то обсуждали вместе со Светозаром. Хаем, а вот про него я вообще забыл, если честно. В любом случае, вроде бы у нас тоже были относительно нормальные отношения, даже после всей той вакханалии, что произошла на играх. Так или иначе, я не стал подслушивать их разговор, а просто быстро двинулся к нужному месту. «Привет, не сильно отвлекаю?» Мне казалось, что такие простые слова должны настроить все на определенный дружеский лад. Вот только, что Анна, что Светозар, смотрели скорее как загнанные в угол животные. Не кролики, а скорее пара волков, которым некуда бежать, и они готовы драться до конца. Хотя, кажется, я все же зря пытался улыбаться в процессе. Все, даю себе обещание, что буду по полчаса каждый день тренировать добрые выражения лица перед зеркалом, а то каждый раз какая-то хрень получается. Убрав улыбку, я снова обратился к этой парочке. Я тут просто ради разговора с Анной. Не против, если я ее заберу ненадолго? Вообще-то против. Ты уж прости, скажу как есть, учитывая, что ты когда-то был нормальным парнем. Человеку с такой репутацией я бы свою девушку не доверил, выдал Светозар, продолжая стоять с Анной на одной линии. С какой-то стороны, это выглядело так, что они оба готовятся то ли одновременно атаковать, то ли просто совместно защищаться. Нет, я, конечно, знал, что наработал себе определенную репутацию, но вот по чудикам, которым приходилось отрывать конечности, во время еще до петли, это не особо было заметно. Влад, если ты что-то хочешь сказать, просто говори сейчас. А поскольку Светозар все равно войдет в мой род, это его тоже касается. Так, а вот теперь было совсем неожиданно. Не знаю уж, насколько пугающе выглядит удивление на моем лице, но сейчас там явно выражалось именно оно. Хотя, если учитывать, что они учились в одной школе, а теперь еще и в одном институте, нет ничего странного в подобной связи. С другой стороны, я знал, что парень является вторым или третьим ребенком в своей семье, так что должность главы ему не светит. Анна же, несмотря на все проблемы, являлась старшей, так что точно будет наследницей, до тех пор, пока это возможно. И что у нас выходит? Если они поженятся, Святозар и правда войдет в ее род, не то чтобы я планировал пытаться собирать свой гарем. Уверен, Кейт будет сильно против подобных мыслей, да и в целом, как ни странно, это и правда хороший вариант, и для них обоих, да и для меня. Я же уже говорил, что когда-то проникся к парню симпатией. Не то чтобы он был идеальным, но я хотя бы понимал и его, и то, что вокруг него происходит. Хм, ну, я, как бы, поздравляю вас, наверное. Уж не знаю почему, но в этот момент, глаза девушки сначала сузились, словно она всматривалась в меня заново, после чего резко расширились. «Может, скажешь, зачем ты вообще сегодня пришел к нам?» – спросила Анна, причем достаточно мягко и аккуратно. «Может прозвучать несколько странно, но я хочу попросить тебя кое в чем мне помочь. Уходить куда-то далеко мы не стали. Я просто на месте создал сферу, чтобы нас не могли ни подслушать, ни прочитать по губам, ни еще как-то узнать содержание беседы». А дальше вкратце рассказал им про суть проблемы, в процессе сглаживая углы, как могу. Все же мы и правда давно не виделись, даже в петле я с ними не пересекался. Не знаю уж, выжили они там или погибли в процессе междоусобной войны между секторами или же последующей бойни со всеми остальными. Так или иначе, я был даже рад. Почему-то, кажется, что если бы эти двое попытались меня остановить, то я бы и в их мозгах постарался покопаться. Мне и так хватало мыслей о том, что я однажды уже сотворил с Кейт. Не хотелось бы нагружать себя лишними душевными терзаниями. Так или иначе, если про петлю я им скорее передал смысл и суть истории, то вот про свою поездку в сектор Такаки выговорился уже подробнее, обращая внимание на детали. Собственно, я знаю еще несколько мест, где такие люди находятся, подвел я к главному, но не хочу туда лезть, чтобы не светиться раньше времени, а привлечь кого-то другого слишком сложно. Не думаю, что мне особо поверит, если я им расскажу это все, либо же просто устроит очередную бойню, а я этого не хочу. Уж не знаю почему, но после последних слов на меня смотрели сразу два пары сильно сомневающихся глаз. Да что ж за истории то про меня уже начали ходить, и это всего за год с небольшим одинокого плавания. То есть, ты хочешь, чтобы мы побывали в другом секторе и привезли тебе оттуда человека, и все потому, что ты не хочешь излишнего кровопролития? Все же выдала девушка. Я был бы только рад, если вы привезете мне живого и говорящего человека. Вот только эти ребята предпочитают убиться, вместо того, чтобы попасть в плен. Так что мне подойдет и труп, желательно замороженный. Честно говоря, все это звучит как бред, и я тебя выслушиваю, только ради дружбы наших семей. Да и в целом, не знаю, какой повод придумать нам для подобного, выдала Анна, как бы сомневаясь, что же делать дальше. Вообще-то повод есть, неожиданно включился в разговор Святозар, у нашей семьи там дальние родственники, так что заехать куда-то мы все же сможем, а уже на обратном пути побывать в нужном доме. Анна, давай так, я посмотрел ей прямо в глаза, я понимаю, что все это звучит странно, даже скорее бредово, но ты сама сможешь все проверить. Не знаю уж, что именно они вам скажут напоследок, но если эти ребята окажутся заперты в ловушке и не смогут сбежать ни через двери или окна, ни через стены или тем более крышу, они точно себя убьют. И когда это произойдет, вы поймете, что я прав, а уже после этого сможете придумать, что делать дальше. Хорошо, мы побываем там, куда ты укажешь, и посмотрим на ситуацию. В целом, нас двоих точно хватит, чтобы остановить одного человека на третьей сфере. Вот только, это не будет разовая акция на весь сектор, как у тебя с Такаки, так что нас тоже после этого могут вычислить. Просто соседи увидят, как минимум, и потом расскажут кому-то еще. Спасибо и на этом. Ты знаешь, где я живу. Так что, заезжайте в гости, когда совсем разберетесь. Уже уходя из института, я пытался понять, что же именно зацепило мой разум. Какая-то одна, почти случайная мысль. В целом, участие пары других людей должно быть правильным. Это все должно несколько сбить руководителя странной группы с моего следа. Что же касается соседей, которые могут рассказать кому-то еще. А что если, тот же Харт поступил именно так, просто попросил кого-то из живущих рядом приглядывать за его домом, пока сам куда-то уехал на пару дней, а после банально спросил у этого человека, что же тот видел. Именно таким простым и не особо сложным образом, он мог узнать и о моем посещении, и о том, что Кейт тоже была внутри, причем во вполне целом виде. Я настолько сильно привык все делать сам, не полагаясь на других, что автоматически думал, будто и другие поступают так же. Но ведь эти ребята много времени работали на прежних местах и нормально общались с коллегами. Что им мешает завести себе просто дополнительного знакомого где-то рядом с домом? Да, я все больше убеждаюсь, будто каждое их действие должно было нести какую-то пользу, вот только в этот раз польза была бы очевидной. Появилось желание рвануться и опросить всех, кто жил рядом с домом Харта, но я себя сдержал. Не уверен, что эти люди будут рады такому гостю, как глава рода с постной миной. С одной стороны, они не станут врать, с другой вряд ли расскажут что-то, если я сам про это не спрошу прямо и четко. Тут лучше подойдет кто-то ближе к ним по статусу, а еще лучше даже немного сыграть на местных традициях и особенностях. Я же говорил, что к детям в Империуме отношение особое, и у меня как раз есть одна школьница, которая практически принадлежит нашей семье. Да, Влад умеет готовить. Нет, даже ради этого свою костюм он не меняет. Глава 14. Ждать чего-то у меня не было особого желания. Хватало и петли, в которой был потрачен целый год. Разве что, продолжающий появляться в самые неожиданные моменты хомяк все еще пытался меня доводить, но счет по-прежнему был в мою пользу. А учитывая, что я расширил и ускорил прихлопывающую его плоскость, он так и не смог больше увернуться ни разу. Я даже начинал получать какое-то извращенное удовольствие от того, как наблюдал за остающейся от него небольшой дымкой. Возможно, мне просто казалось, но выражение лица этой бесполезной магической гадины перестало быть настолько довольным, как раньше. Так ему и надо, если что. Тем не менее, мне и правда стоило взять Сандру и реализовать то, что я собирался. Поскольку она продолжала ходить в школу в районе простолюдинов и прокачивать свой уровень, то проблем с подобным возникнуть не должно было. Вряд ли кто-то попытается ей что-то сделать на улице. Зато если она постучит в дом и задаст парочку невинных вопросов, то я почти уверен, что ей ответит. И ответит куда более полно и охотно, чем даже мне самому. Так что, я просто направил машину к нашему складу. Да, до возвращения девушки с занятий придется немного подождать, но я вполне могу потратить это время, поболтав с Ником. Мало того, что парень вполне мог услышать что-то полезное или важное, даже если сам этого не осознает, так и про приложение с картами стоит пообщаться. Я настолько увлекся своей беготней за целями, что почти забыл, как планировал выпустить его на рынок в ближайшее время. Было бы очень удобно получить еще один источник дохода. Хотя, я все еще не был уверен, насколько прибыльно это станет. К счастью, ждать Сандру особо долго не пришлось. Довольно скоро она все же появилась и, даже несмотря на недовольное выражение лица и явное нежелание куда-то идти, все же согласилась поехать со мной и устроить небольшой опрос соседей Харта. Ну а уже по дороге я вкратце передал ей суть дела, которое на нее возлагаю. Пришлось ей все это рассказать, чтобы объяснить, что именно нужно выяснить девушке. В принципе, все было спланировано неплохо. Я даже остановился заранее и сделал автомобиль невидимым, чтобы никто ничего не заподозрил нашу с ней связь. Уже после чего, готовился отправлять Сандру на дело, вот только был ей бессовестно прерван. И что, я вот так должна выйти из пустоты посреди дороги? И ты, правда, думаешь, что никто из местных этого не заметит и не обратит внимания? Выдала она, посмотрев на меня с сомнением. В конце концов, это Империум, тут порой и более странные вещи происходят. Кажется, ее не особо убедили мои слова. К тому же она выдала еще один важный аргумент, про который я совершенно забыл, в своей попытке сделать все и сразу. А ты уверен, что они уже дома? То, что я вернулась из школы, совсем не значит, что все местные пришли с работы. И тут Сандра была права. Вот только, с другой стороны, если уж Харт кого-то и просил следить за домом, то должен был выбрать самый удачный вариант из имеющихся. Этот человек должен быть у себя либо всегда, либо почти всегда. Пусть он работает прямо из дома или еще по каким-то причинам остается здесь. Главное, что он должен быть на месте большую часть времени. На самом деле, так даже лучше, сказал я Сандре, после минуты раздумий, куда выше вероятность, что тот, кого мы ищем, по каким-то причинам окажется домоседом. Так что отправляйся. Возможно, вскоре удастся узнать что-то полезное. Одарив меня еще одним сильно сомневающимся взглядом, девушка все же вышла на улицу и отправилась к одному из нужных домов. Не скажу, что все ее хождения и общение с несколькими, все же находящимися у себя, людьми заняли много времени, так что она довольно скоро вернулась. Да к тому же, я бессовестно подслушивал все разговоры, чтобы лучше понимать ситуацию. Тем не менее, когда Сандра снова залезла во все еще невидимую машину, после моей помощи, она мне в точности все передала. По сути, ситуация сводилась к тому, что такой человек, наблюдавший за чужим домом, как я и думал, все же вправду имелся. Нет, он не особо близко дружил с Хартом, но в каком-то смысле был его приятелем. И да, это он рассказал про то, что в его доме побывали другие люди. Причем именно люди, во множественном числе. А еще передал, что приехали они на машине с определенным гербом. Единственное важное, что он добавил, так это то, что не видел парня с тех самых пор. Короче, все мои попытки играть в прятки оказались полным фиаско. Цель уже давно все знала и про мои поиски, и про то, что с Кейт все в порядке, как минимум. В результате, выходило, что я просто обманывал сам себя. Так что, в любом случае, придется как-то корректировать свои действия в будущем, принимая во внимание еще и эту информацию. Когда я уже отвез девушку назад и собирался ее высаживать, она снова со мной заговорила. «У меня же подписан контракт с твоим родом, верно?» — выдала Сандра внезапно, посмотрев прямо на меня. «Верно, подписан. Ты это сейчас к чему вообще?» Я был несколько шокирован таким внезапным напором, да еще и от нее. «Мне нужна система тренировок, не общедоступная, а специальная, ваша, чтобы развитие шло быстрее», — продолжала она говорить, оставаясь все такой же хмурой и сосредоточенной. «Хм», — я задумался. «С одной стороны, давать кому-то тайные или просто не особо общедоступные знания — идея плохая. С другой же, я сам все это перечитал и не заметил там особой разницы, по сравнению с тем, что имелось в открытом доступе. Но в том-то и дело, то, что этого не увидел я, на первый взгляд, совсем не значит, что этого там нет. Вспомнить про тот же совет, что я дал жене Зиминой когда-то. Всего несколько правильных слов, сказанных в нужное время, правда, могут многое поменять. Кажется, все же стоит перебрать наши домашние книги и постараться написать из них выжимку самого полезного. Хорошо, я принесу тебе нужное в ближайшую неделю», — все же выдал в ответ на требование девушки. «Вот и отлично», — буркнула она все так же недовольна и вышла из машины. «Честно говоря, не знаю, что именно происходит с Сандрой в последнее время. Проблемы в школе, по идее, это не мое дело, тут скорее ее брат должен разбираться. Вот только, Ник настолько слаб, что это скорее Сандра о нем заботится, а не наоборот. Пока что, просто оставлю все как есть. Если честно, то только проблем с ее кризисом среднего возраста мне сейчас и не хватает. О том, что Кейт может больше не сидеть дома, а спокойно решить все свои дела собственными силами, да еще и со своим личным присутствием, я сообщил ей еще у склада. Банально, позвонил и рассказал все, как есть. Так что не было ничего удивительного, что когда вернулся домой, то никого там не обнаружил. Что ж, остается только надеяться, что без нее и без Харта фирма не развалилась за полторы недели. С другой стороны, в петле оно вроде бы работало довольно долго. В худшем случае, она сломает пару ног, чтобы работники не уходили домой раньше времени, и потом приедет. Мне же предстояло хорошенько подумать, что делать дальше. Опять, сидя в кресле, в своем кабинете, я смотрел в окно. Солнце постепенно клонилось к закату, окрашивая горизонт в кровавые цвета. И мне очень хотелось сделать что-то подобное. Просто оторвать несколько голов, и чтобы это решило все проблемы. Как-то так странно вышло, что, обретя полную самостоятельность и даже дойдя до пятой сферы, я все еще чувствовал себя беспомощным. Не слабым, тут вопросов не было, но именно беспомощным. Ведь я уже однажды пытался решить все грубой силой, в петле, и ничего не вышло. Результат был просто нулевой. Это когда ты точно знаешь, кто враг и где он сидит, все можно провернуть быстро и просто. Прийти на место, все там сломать и всех поубивать. А когда ничего этого не известно, в результате может получиться все совсем наоборот. Я могу постараться снова устроить массовую бойню. Или, например, понадеяться на свои знания и попробовать перебить всех известных мне людей, так любящих пустоту у себя дома, да много что могу. Вот только, вряд ли это что-то изменит. Возможно, откинет всю их организацию. Возможно, позволит Империуму еще какое-то время жить по старым принципам и законам. Возможно, даже заставит врагов начинать все с самого начала. Увы, теперь они будут знать не только как делать все то же самое, но и что на острове есть кто-то, кто им пытается мешать. И, в результате, всего спустя несколько лет, все может повториться вновь, только в еще более худшем варианте. Я все еще могу постараться привлечь правящий род нашего сектора. Катерина даже меня послушает, учитывая пятую сферу. Вот только это ничего не добавит и не изменит. Просто будет новая бойня, с теми же результатами. Я слишком привык к Империуму, с его местными традициями, с этой абсолютной уверенностью в собственных силах и превосходстве над всеми другими. Здесь не любит брать заложников или пытать детей. Хотя, вспоминая того наследничка первого рода в списке, с которым я недавно разобрался, бывает всякое. И все же, к таким людям здесь относятся с презрением. Только диктат грубой и прямолинейной силы, полностью превосходящий все, что есть в этом мире. Вот только, хитрость и подлость тоже могут быть крайне эффективны. Оставалось только дожидаться завтрашнего дня и надеяться на Анну со Светозаром. На то, что указанный человек окажется тем, кто нужен. На то, что они смогут его поймать. На то, что привезут мне тело. На то, что я смогу разобраться, что вообще за чертовщина здесь происходит. Слишком много надежд. Как говорится, если в плане больше двух пунктов, то что-то обязательно пойдет не по плану. Возможно, стоило плюнуть на все и снова самому сделать необходимое. Нет, это все еще не лучшая мысль. Пока что у врага нет полной картины, так же как и у меня. А чем меньше он будет знать, тем проще с ним разобраться. Придется просто довериться кому-то еще. Порой бывает и так. Следующий день выдался для меня сложным. Приходилось просто ждать. Терпеть этого не могу. Хотя ладно, просто очень не хотелось заниматься чем-то подобным в данный конкретный момент. Кейт, к сожалению, снова уехала на работу. Как оказалось, она вчера даже никого не тронула. Поразительное добродушие, как мне кажется, но это ее люди и она сама знает, как ими руководить. Мне же оставалось просто сидеть дома и пытаться себя чем-то занять. Пробовал поработать в кабинете, но мало того, что мыслями постоянно был где-то далеко, и банально не понимал, что я там читаю, например, так еще и постоянно маячащий за окном хомяк жутко выводил из себя. Твареныш летающий, он словно чувствовал мое настроение и упорно не хотел исчезать, ни после пары его пихлопываний, ни даже после банального игнорирования. Мелкий гаденыш либо постоянно возвращался, либо просто кружился там вокруг своей оси, непрерывно смотря на меня. Я даже еще раз полистал книжку хранителя об этих тварях, но не нашел там ничего полезного, кроме совета игнорировать гадину. В результате, окончательно поняв бесполезность сидения на месте, особенно в комнатах, где есть окна, просто спустился вниз, вышел в прихожую, к двери и банально стал ждать. Минут на 10 меня хватило на обычное стояние на месте, а потом просто принялся нарезать круги. Какой есть самый простой способ провести время? Особенно если придется прождать еще не меньше 5 часов, например, считать секунды. В минуте их 60, в часе 3600, в 5 часах 18000. Тут главное не сбиться и считать не слишком быстро. Вот слишком медленно вполне можно. Это же даже в плюс, когда ты досчитал всего до 15 тысяч, а дверь дома уже кто-то открывает. Правда, я быстро осознал, что раз дверь просто открывают, то это кто-то, у кого есть ключ. Да и в целом, мог бы догадаться, что человек, подъехавший на машине один, явно не та парочка, что мне нужна. Вот только, надежда она такая. В любом случае, дверь открылась и зашла Кейт. Оглядев меня с ног до головы и остановившись на хмуром лице, она выдала: «Хватит так себя мучить. Будешь столько ходить по этому месту, обязательно протрешь дырку. Может, у меня и есть такая цель. Считай, что это небольшая перепланировка внутреннего убранства». Постарался я выдать в ответ что-то хоть немного смешное. «Ну да», скептически восприняла женщина эту информацию и двинулась по лестнице наверх. «Могла бы хоть улыбнуться в ответ на мои попытки. Ха-ха». Да уж, в ее ха-ха смеха совсем не чувствовалось. Хотя ладно, все это глупости. Просто, я и правда старался проявлять больше эмоций. хотя бы рядом с ней. Очень не хотел вновь превращаться в того безумного монстра, которым был в петле, даже понимая, что почти все, что там происходило поначалу, было порождено влиянием кольца прадеда на мою личность, некоторые внутренние сомнения не отпускали, особенно учитывая, что в последнее время я и правда задумываюсь о чем-то схожем с тем, что делал в этой временной аномалии. Тем не менее, я просто продолжил ждать и считать. Когда дошел почти до 19 тысяч, наконец-то приехали Анна со Светозаром. Учитывая цифру, считал я явно слишком быстро. Но самым главным был даже не сам их визит, а то, что они несли с собой большую коробку. Ну ладно, хоть не в ковер тело завернули. Сдерживаться настолько устал, что дверь я открыл даже раньше, чем кто-то из них начал в нее звонить. «Ты был прав», — сказала девушка первым делом, смотря на меня хмурым взглядом, «и мне это очень не нравится. Уж не знаю, откуда, но этот человек знал Светозар, и последняя фраза явно предназначалась ему. Ничего такого, просто старые обиды внутри нашей семьи», — добавил парень, одновременно поддерживая в воздухе коробку. «Значит, вы не только убедились в серьезности происходящего, но и привезли тело». Я посмотрел на них обоих по очереди. «Да, тут кубик льда, в котором он заморожен. Если все так, как ты говоришь, то мы хотим знать результаты, с их стороны», — разговор вела именно Анна. «Обещаю, если я найду то, что ищу, или вообще хоть что-то обнаружу, то сразу же вам сообщу. Твой номер я все еще помню. Мы будем ждать». И после этого ко мне перекочевал ящик. Ну что, спустя две жизни, пришло время немного поиграть в патологоанатома. Дожидаться процесса парочка не стала и сразу же отбыла во свояси, еще раз напомнив мне, что я пообещал все рассказать. Я же, предупредив Кейт, что какое-то время буду занят и меня лучше не отвлекать, занес ящик к себе в кабинет. Пусть место тут и не лучшее, но все необходимое мне заменит собственная сила. Пришлось слегка раздвинуть мебель, чтобы освободить место в центре, затем полностью перекрыть окно свое силой, чтобы через него ничего нельзя было увидеть, а то случай с тем, как я прослушивал Катерину, все время заставлял меня об этом задумываться. Да и в целом я все еще мог спокойно прослушивать кучу людей тем же способом, особенно со своим нынешним уровнем силы. Дальше же ящик был вскрыт. Внутри, как мне и обещали, по сути, оказался кубик льда с мертвым человеком в позе эмбриона. Что ж, данного парня я точно не знал, но это ничего не меняло. Лед, кстати, уже постепенно начинал исчезать. Судя по всему, Светозар вложил не особо много сил, и все оставалось цельным, только пока пребывало внутри его зоны влияния. Магией создав прямо посреди комнаты плоскость, я поместил тело туда. Пришлось подождать еще пару минут, чтобы оно стало полностью свободным, и его можно было именно нормально положить. Ну а дальше приготовился и постарался настроиться морально. Даже если моих знаний по медицине не так уж и много, чувствительность к магии доделает все остальное. Что ж, похоже, спустя кучу лет всякого теоретического опыта, включающего просмотр сериалов, например, пришла пора и правда заняться чьим-то вскрытием. Там внутри кое-что есть, точнее кое-кто. Глава 15. Итак, пора было приступать к работе. Для полноты картины, мне сейчас не хватало только какого-нибудь белого больничного халата. Правда, опускаться до такого извращения я не стал и просто закатал рукава. Не то чтобы собирался что-то делать руками, скорее полностью полагался на магию, но это обычное действие помогало лучше сосредотачиваться. Дальше слегка опустил температуру в комнате. Меня совсем не радовала возможность, что тело скоро начнет разлагаться. Ну и напоследок, заставил ручку вести записи на листах бумаги. Банально, фиксировать все, что я говорю, делаю или даже просто думаю. Не то, чтобы сильно сомневался в своей памяти, но лучше иметь подобный запасной вариант и потом его пару раз перечитать. Просто на всякий случай. Что мы имеем? Тело, мужчина, лет 25 или даже 30. Внешность вполне типичная, для Империума. Темные волосы, но синие глаза. Скорее европеоид, с явной примесью северной крови. На одежде тоже особых следов борьбы нет. Это однозначно приводит к мысли, что все произошло примерно так, как я и предупреждал. Да и слова самой Анны это полностью подтверждают. Одним мысленным усилием уничтожил на нем всю одежду. Правда, тут же об этом пожалел. Там ведь могли быть какие-то подсказки или намеки, а я снова поторопился. Слишком уж привык ломиться к своей цели, игнорируя препятствия и просто их разрушая. С другой стороны, Ни у кого из прошлых представителей вроде бы ничего в одежде не было. Даже свои подсказки они оставляют там, где их проще найти. Ладно, в любом случае, конкретно об этом думать уже слишком поздно. Возвращаемся к телу. Холодное, что в принципе неудивительно. Пусть созданный магией лед и исчез, но те изменения, что он привнес, вполне себе сохранились. На самом деле, самая важная часть – это мозг. Почему-то кажется, что управляющий или как-то влияющий на личность контур с самой большой вероятностью должен быть там. Вот только мои предположения ни черта не гарантируют. Учитывая, что в этом мире периодически появляются люди из других вселенных, с самыми разными воспоминаниями, то может быть все что угодно. От какого-то странного вируса, поразившего все тело, до банального магического кристалла где-то в груди, или вообще окажется, что у него где-то к нервным окончаниям прикреплен непонятный прибор. Хотя, с приборами я поторопился. Учитывая, что тут все работает на магической тяге, не уверен, что такие гаджеты можно создать. Например, пороха здесь нет, вот и привычный огнестрел сделать практически невозможно. Правда, я уже сталкивался с его аналогами, стреляющими за счет магической тяги. При этом, уверен, что всякие луки и арбалеты тут все же были. Это против имперцев они малоэффективны, поскольку либо их не пробивают, либо наносят слишком мало повреждения, которые не мешают продолжать бой. Хм, но ведь электричество в этом мире все же есть. Та же молния вполне себе нормально работает. Ладно, вариант с прибором тоже оставляем. Одним словом, с этим парнем может быть вообще все что угодно. И, тем не менее, почти все эти вещи, так или иначе, должны воздействовать на мозг. Пусть это скорее воспоминания из моей прошлой жизни, но и в этой я противоречия им не обнаруживал. Так что все сведется к тому, в каком он состоянии. Честно говоря, хотелось бы с этого и начать, но как-то боязно. Да и в целом, надо идти последовательно. Тут ведь все дело в том, как именно Анна и Светозар его захватывали. Если после нескольких вопросов парень постарался сбежать, а потом еще и выдал какую-то фразу, они уже могли понять, к чему все идет. Так и вижу, как в этот момент девушка кричит «морозь его», и сама делает то же самое. Если прикинуть на глаз размеры кубика, в котором мне привезли образец, то все довольно неоднозначно. Чтобы создать такой объем, да еще и почти мгновенно, обычный маг четвертой сферы примерно на среднем уровне должен выдать не меньше 2/3 своего запаса. Причем сделать это очень быстро. К тому же, ни Светозар, ни Анна на льде, вроде бы, не концентрировались. Короче, все будет сложно. Если они действовали слаженно и вовремя, то мозг, по большей части, цел, хоть и заморожен. Если же они опоздали, то там просто каша. Так, стоп, а вот эти все мои отдаленные от процесса размышления сейчас тоже записались на бумагу? Как-то не очень хорошо получится. Прервавшись на секунду, я проверил и убедился, что да, вполне себе записались. Что ж, придется потом немножко корректировать то, что выйдет, убирая все лишнее. Так-то я эту писанину еще и Кейт хотел показать, спросив ее мнение. Снова возвращаясь к телу, пришла пора начинать его понемногу вскрывать. И что у нас идет первым? А, к черту, пойду по стандартной программе и начнем с извлечения и изучения всех внутренних органов. Тонкая плоскость аккуратно вскрыла грудную клетку и брюшную полость. Что забавно, крови особо не было. То ли местные особенности, то ли что-то связанное лично с этим парнем, то ли вообще какие-то неизвестные мне законы мира. Зато было удобно и не приходилось заботиться о том, чтобы соблюдать чистоту. На первый взгляд, все внутренние органы находились на своем месте. Да, отличия от стандартного человека были. И кожа, и кости, и сами эти органы были явно прочнее, чем у кого-то нормального, но третья сфера на то и третья. Я бы даже не удивился, увидев, например, дополнительные вставки, соединяющие ребра между собой. Хотя, хоть подобное и повысило бы уровень защиты внутренностей, но точно бы сказалось на подвижности всей системы опорно-двигательного аппарата в целом. Те самые ребра даже были достаточно гибкие, несмотря на прочность. Еще немного поигравшись с костями и удовлетворившись этим, снова вернулся к внутренним органам. Печень, почки, сердце, легкие и кучу всего прочего я аккуратно извлекал из тела, отрезая все, на чем они держались. Затем, тщательно их изучив, приступал к аккуратному разделению на части. Процесс был долгим и требовал постоянной сосредоточенности, но я настолько увлекся, что желания жаловаться особо не было. Однако, рано или поздно все кончается, кончились и эти куски тела. Причем, кончились так и не дав мне каких-то явных ответов. Я не только проверял их внешний вид и старался хоть как-то соотнести со своей памятью, но еще и везде искал следы какой-то непривычной или лишней магии. По сути, собственная сила из тела практически ушла, оставив лишь крошечный фон. Он был даже слабее, чем от какого-то прибора, но все-таки был. И этот фон равномерно распределялся по всему телу. Кажется, у этого парня уровень был уже на пике сферы, так что он равномерно пропитался своей магией. Следом попытался перейти к изучению мышц и более тщательному анализу костей. С одной стороны, если кто-то в него что-то добавил, то оно вряд ли бы было настолько глубоко. С другой же, мы не знаем, когда и как это сделали. В голову лезли всякие глупости о наномашинах, и том, что они могли излучать сигналы, которые контролировали человека. Правда, эти штуки точно бы остались. Сейчас же я не чувствовал в костях этого тела ничего лишнего. Стандартное местное укрепление, не более того. На то, чтобы разделать его, практически всего времени ушло не меньше, чем на внутренности. Да и эти гребаные кости, которых в человеке больше 200, в какой-то момент уже начали раздражать. Однако я точно понял, что и тут не могу найти никаких следов чего-то лишнего или непонятного. Одним словом, все было по-прежнему, никаких следов чужого влияния. Что ж, пришло время перейти к самой важной, но от этого только еще более ответственной, части работы. Пора покопаться в его голове. Начал, как ни странно, с волос. Может показаться, что это малая часть и она не особо значима. Вот только, незаметность — это тоже важный фактор, который мог оказать влияние. А, как говорится, хочешь что-то хорошо спрятать, прячь на самом видном месте. Увы, это мое предположение тоже оказалось совершенно бесполезным. Ровно настолько же бесполезны были и мои попытки что-то найти в глазных яблоках или в какой-то части рта. Даже зубы были самыми обычными, хоть и достаточно крепкими и ровными. Перебрав буквально все, что было, я дошел до самого важного, до того, что оставлял напоследок. Пришла пора залезать ему в мозг. Оставалось только надеяться, что он хоть сколько-то в порядке. Медленно вскрыв череп, увидел большие полушария. На первый взгляд, все было целым и нормальным. Извлек их и убедился, что небольшое повреждение все же имелось. Но в том-то и дело, что очень небольшое. Похоже, я все же был прав, и Анна со Светозаром сделали все совместно и настолько быстро, насколько смогли. Что ж, стоит их поблагодарить за это при следующей встрече. Пока же я должен продолжать. Не то чтобы особо хорошо разбираюсь в строении мозга. В отличие от тех же картинок на биологии, в реальности его разные части не были подсвечены яркими и разнообразными цветами. Тем не менее, я несколько раз проверил все на наличие остаточной магии, и только после этого начал его изучать, разрезая послойно. Не меньше часа аккуратно пытался понять, что там где находится, и не является ли чем-то лишним. Сильнее всего, если честно, помогали знания из петли. Неожиданно, в какой-то степени, но что есть, то есть. Вот только, спустя полный цикл разделки органа на мелкие части, я понял, что и тут у меня проблема. Я не нашел ничего. Кратко пересмотрел все части еще раз все перепроверил и остановился. Ничего. Непонятно, то ли я настолько криворукий и слепой, то ли нечто контролирующее людей уже исчезло, а может их вообще, просто, как-то уговорили делать то, что они делали. Все, абсолютно все мои попытки найти хоть какие-то следы, ни к чему не привели. Итак, как ни прискорбно это признавать, мы вернулись к тому, с чего начинали. Я все еще не знал, ни как определять этих гавриков, ни как проверить, сделали ли моего отца одним из них. Все еще на том же самом месте, что и почти 2 недели назад. Очень хотелось сорваться и что-то сломать, или сжечь чьи-то останки. Вот только, надо понимать, что если чего-то не вижу я, это не значит, что и другие этого не заметят. Все еще был вариант, например, найти местного врача и попросить его о помощи. Не знаю уж, как он отнесется к тому, насколько вскрыто и разделено на части тела, но это и не важно. Увы, доверие в этом плане для меня играло куда большую роль, чем профессионализм, потому и решился попробовать все сделать сам. На секунду прикрыв глаза, чтобы окончательно успокоиться и прийти в себя, я принялся за обратный процесс. По сути, просто воспроизводил все в обратном порядке и собирал полученную мозаику по кусочкам. Хвала магической силе, это сделать было не слишком сложно. И примерно через полчаса, Я окончательно получил все то же тело, лежащее на моей плоскости. Разве что, оно по-прежнему было раздето. Теперь его еще и положить где-то нужно, а то посреди кабинета оно смотрится несколько отвлекающе. Ничего еще не закончено. То, что я сам прямо сейчас ничего не нашел, всего лишь повод продолжать искать. А эту тушку стоит отнести в подвал, например. Та самая комната, что поглощает живых людей, очень равнодушна к тем, что уже мертв, так что пусть там и полежит. Главное продолжать верить в себя и в то, что все получится. Просто продолжать верить. Заодно еще и книги туда отнесу. Совместим полезное с полезным, так сказать. Хотя такое себе совмещение получится. В любом случае, я уже достаточно начитался того, что взял когда-то у хранителя. Произведения вполне содержательные, но толку с них никакого. Честно говоря, снова начинают в голову лезть всякие мысли, что уж слишком редко я нахожу нужную приблуду за следующим поворотом. Буквально продолжаю бегать из одного угла в другой, как какой-то запертый в банке паук. Да, я давно перестал считать кого-то другого главным героем этой истории, вот только и сам им не стал. Скорее второсортный злодей из какого-нибудь приквела или вообще соседнего рассказа. Увы, второстепенность героя штука несмываемая. К черту все. Подняв нужное мне тело и заковав его в новый ледяной кубик, я взял пару книг, полученных когда-то от хранителя, и отправился вниз. После еще предстояло снова перечитать каждую часть своих записей и посоветоваться о них с Кейт. Нельзя сдаваться и прекращать сопротивляться, даже если ни черта не понимаешь. По пути снова взглянул на книги. Если уж та, в которой описывалось его исследование магического змея, для меня была полезна, в какой-то степени, то вторая куда чаще вызывала зевоту. Нет, я понимаю, что историческое описание может быть слегка приукрашенным и тому подобное, но это повествование являлось скорее откровенной сказкой. Какая-то дикая история про восстание мертвецов и прочую чушь. Забавным было только то, что названия мест и стран там совпадали с реальностью этого мира. В остальном же, вопросов оставалось куда больше, чем ответов. Маг, который может контролировать сразу несколько десятков тысяч нежити. Уж простите, но как-то не особо похоже на правду. Слишком большое количество информации ему бы пришлось держать в своей голове. А я что-то не слышал, чтобы несколько столетий назад тут живые компьютеры разгуливали. Да и в целом, в истории Империума эти события никто не описывал. Они что, получается, произошли еще раньше? Сколько же тогда лет данной книжке, учитывая, что писал ее скорее современник, чем исследователь? Пожав плечами, вернулся к реальности. Тем более, что дверь в подвал как раз была передо мной. Хорошо, хоть теперь она сразу признавала мою магию, и добавлять кровь больше не требовалось. Зато возник интересный вопрос. А если я закачаю свою силу в ту же батарейку Ника, а потом передам ее кому-то другому, он тоже сможет войти? Какие неожиданные открытия порой делаешь на ровном месте. Спустившись вниз, первым делом отправился в темную комнату с крюками. Уж чего я точно не хотел делать, так это тащить тело вместе с собой в хранилище, но и отправлять книги магии туда тоже желания не было. В любом случае, надо подобрать нормальное место, чтобы они не затерялись в будущем. В целом, именно слова хранителя про защитника были одним из тех кусочков, который сейчас заставлял меня сомневаться в том, что делать дальше. С другой стороны, я и так не особо верил непонятному существу, которое явно сильнее любого мага пятой сферы. Уже положив кусок льда с телом на пол, я собирался снова подниматься наверх, как заметил странность. Та самая книга, с историей про кучу мертвецов в прошлом, несколько изменилась. Вокруг нее словно появился еле заметный серый дымок. Аккуратно раскрыв книгу, я снова пролистал ее страницы. Точнее, заставил это чужое творение застыть передо мной в воздухе и перелистываться снова и снова, пока не понял одну неожиданную и достаточно странную вещь. Страниц явно стало больше. Словно именно здесь, в этом месте, кто-то что-то добавил. Уж не знаю, с чем именно это было связано, с самим подвалом, заполненным особой магией, конкретно с этой комнатой, пожирающей людей, а может, хватило просто того факта, что здесь когда-то много кто умер. И, тем не менее, я же просил найти что-то за ближайшим углом, вот и нашел. Внезапно, стоило только спуститься со второго этажа немного ниже, даже забавно, в какой-то степени. Однако, меня резко пронзила другая мысль, а что если тут я смогу увидеть или почувствовать и что-то еще, конкретно сейчас, если прислушаться к себе, Я понимал, что от книги идет какой-то слабый фон. И да, там наверху этого либо вообще не было, либо было незаметно. Вот только, здесь, в подвале, все стало иначе. То ли исчезли все шумы от Империума, его приборов и жителей, то ли еще что. Однако, тот самый странный фон, все же чувствовался. А раз я могу почувствовать его от книги, то могу почувствовать и откуда-то еще. Глаза сами собой снова вернулись на лежащее здесь тело. Пусть это и маленькая надежда, но почему бы и нет. В конце концов, я же собирался использовать все способы изучения. И если не постараюсь обследовать труп в этих условиях, то какой вообще в нем толк? Заставив книги повисеть в воздухе, я снова принялся за работу. Поднять тело в воздух, разморозить весь лед и начать пытаться снова его проанализировать. Для начала просто провести поверхностный анализ. Такой у меня был изначальный план. Вот только, в этот раз, я неожиданно нашел источник аномалии. И да, он, конечно же, был в голове. А что меня беспокоило больше всего, так это явное ощущение родства между ним и той самой книгой. Сначала хотел сделать последней целью новую девушку, но потом решил, что не очень хорошо ее вскрывать. Да и на картинках девушек голыми раскладывать тоже идея не очень. Глава 16. В голове роились сразу десятки разнообразных мыслей. Как связаны эти странные люди на острове и непонятная дурацкая книга? У них общий источник, общая цель, или это просто схожие виды магии? Что на самом деле не так с книгой? Почему новые страницы проявились только сейчас? Ее давит фоновый шум Империума или же она открывает свои тайны только вместе, подобном данному подвалу? А если бы я открыл ее по дороге, еще в самолете, это бы что-то изменило? Увидел бы я тайные записи, или фона от самолета тоже было достаточно, чтобы все это подавить? А что с самим хранителем? Он источник всех проблем на острове, не могущественное существо с непонятным уровнем силы, а просто старый дедок из книжной лавки. Серьезно? Или же я опять накручиваю чего-то лишнего, и он сам не знал о свойствах хранящихся у него изданий? Знал ли хранитель, какую именно книгу он мне дает? Мозг просто начинал закипать на ровном месте. Стоило только получить хоть какую-то зацепку, как сразу несколько теорий начали выстраиваться, сталкиваясь и конкурируя между собой. Требовалось немного успокоиться и расслабиться. Главное, что я смог разобраться с кое-чем другим. Теперь я знаю, что в гавриках, живущих в пустынных домах, имеется чужое влияние. Я нашел, где именно расположен его источник, пусть и не смог обнаружить проявление этой гадости в реальном мире. Точно помню, что исследовал данную часть головы, и там не было вообще ничего необычного. Чертова магия с ее странными правилами. Иногда они очень даже помогают, а иногда кажется, что все работает через одно место. Тем не менее, теперь у меня есть хоть какие-то вещи, к которым можно цепляться и продолжать распутывать этот клубок. Для начала, надо продолжать исследовать тело. То, что я что-то нашел, это лишь начало. Теперь есть целое куда дел, за которыми стоит проследить. Начиная от способа заметить эту штуку вне данного помещения и заканчивая способами ее убрать. Итак, убирание — это, конечно, хорошо, но в первую очередь диагностика, назовем это так. Взяв останки, аккуратно положил руку на правильное место, чтобы продолжать чувствовать источник неизвестного влияния. Следом, аккуратно понес тело наверх, четко контролируя, что именно я ощущаю. По дороге пришлось отодвинуть книги. Точнее, теперь я как-то опасался просто положить их в наше семейное хранилище, но и бросать где попало такие опасные вещи совершенно не хотелось. Еще один возможный источник проблем на мою голову. Одним словом, пришлось их отправить подальше, постоянно контролируя полет. Одной лишь силой мысли, отнес их обратно наверх, в кабинет. Правда, и там продолжал постоянно держать эту гадость в воздухе. Возвращаясь к основному моему занятию, стало понятно, что чем дальше я от того самого помещения с крюками и темными стенами, тем хуже ощущаю чужое влияние. Если говорить совсем на чистоту, то я полностью перестал что-то чувствовать даже еще до того, как окончательно вышел из подвала. Интереса ради, закрыл дверь вниз, заперев там и себя, и это действительно немного помогло, но именно что немного. Словно поднимаясь вверх и отходя от нужной комнаты, пропадают полезные факторы, которые помогают что-то найти, и появляются вредные, которые явно мешают.